сердце, как письмо. Будто взглянул человеку в глаза, услышал его голос. Это письмо было характерно не только для Ленина, но и для Литвинова. Такое письмо Ленин мог написать именно Литвинову. Оно учитывало особенность характера этого человека. Помнится, Ильич писал так. «Надо действовать решительно, революционно и ковать железо, пока горячо». Так и сказано. «Вы тысячу раз правы, что надо действовать открыто». И еще там было. «За транспорт беритесь вы и поэнергичнее». Что ни слово, то призыв к действию. А может, все дело в моменте, когда было написано письмо, и характер Литвинова здесь ни при чем? Письмо написано в самый канун 5-го года. Революция была не за горами. Первые революции. Быть может, все дело в этом? Вот грянула революция, и Литвинов стал народным послом в Лондоне. Да нет, суть не в дипломатии, в ее больших и малых правдах. Наоборот, все, что делал человек, он делал вопреки дипломатии. По крайней мере, наперекор тем нормам, которые она до сих пор исповедовала. Посол — это черный фрак и черный лимузин, медленно шуршащий по улицам Лондона. Когда это было, чтобы посол выступал на митинге трамвайщиков? Или назначил шотландского учителя Маклина советским консулом? Нет, не просто единомышленника, а честного человека, именем которого в Шотландии можно открыть любую дверь. Взял и назначил советским консулом. Погодите, но ведь это вопреки всем нормам дипломатии. Да, вопреки. Но главное не в дипломатии, в революции. Пора понять, в России произошла революция, какой не было с той поры, как земля встала на свои библейские опоры. Значит, завтра в полдень Тейлор будет в Брикстоне, и Литвинов узнает, что англичане согласны обменять его на Локкарта. Обменять. Любопытно, что самые древние формы человеческих отношений, древние и, быть может, примитивные, изжив себя во всех сферах современного общества, обмен осталось в наиболее тонкой и аристократической из них — дипломатии. Давно не меняют хлеб на пряжу, галеры на табун лошадей, раба на раба, а дипломатов еще меняют. Меняют примитивно, как меняли в свое время кусок золота на алмаз самородок. Того и гляди, твой партнер по обмену выхватит у тебя кусок золота до того, как отдаст алмаз. Выхватит и поминай, как звали, только пятки блеснут. Процедура обмена, как ее определила современная практика дипломатов, в общем сводится к тому, чтобы предупредить этот побег. Впрочем, не будем голословны. Над пограничной рекой повис мост. Часовые с каждой стороны, потрое, выводят дипломатов к середине моста. Точно к середине. Дипломаты, обремененные тяжелыми дохами и титулами, идут по мосту с завидной легкостью, отбивая шаг. Они достигают середины моста и становятся лицом к лицу. Да, они стоят сейчас друг против друга, будто часовые на смене караула. Команда, дипломаты делают шаг в сторону. Еще команда, два человека одновременно делают шаг вперед. Не дай бог, один из дипломатов замешкается и запоздает сделать заветный шаг вперед. За линией окажутся два дипломата, свой и чужой. Чем черт не шутит? Того и гляди, сорвется с моста чрезвычайный посол, и поминай, как звали. Завтра в полдень Литвинов узнает, что Петр будет у него еще на этой неделе. Только бы Тейлор сообщил ему эти новости, а Литвинов сумеет постоять за себя. В позиции англичан не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если мы начнем разговор об обмене с ними,